Нужно работать, как это делает Ирина, или как хотел это сделать Тузенбах в «Трех сестрах». Но, к сожалению, это не принесло счастья Ирине. Точно так же не найдет счастья и Раневская. То, что должно произойти, вот-вот произойдет. Когда все правильно выстраивается, выход прохожего подобен жуткому символу. Перед ним кучка слабых, незащищенных людей, время которых ушло. Сегодняшний мой обед был на 50-м этаже. Я сидел возле огромного окна и видел весь город. Сначала светило солнце, но была такая дымка, японцы говорят, так всегда в начале весны, что можно было смотреть прямо на солнце. Мы сидели так долго, что солнце успело зайти, и город внизу по-вечернему засверкал. Зажглась реклама. Ели мы сырую красную рыбу и сами варили водоросли. В центре стола углубление, и в нем маленькая газовая плитка. На нее ставят чугунок, и когда вода в нем закипит, бросают туда водоросли, и тут же их вынимает, уже готово. То же и с сырым мясом. На секунду опускаешь его в кипяток, и все. Это удовольствие мы позволили себе после прогона первых двух актов. Актеры так осмысленно играли, что я был взволнован. По себе начинаю даже чувствовать их интонации. По интонации уже понимаю, где актер собрал, а где нет. Чувствуют люди, в общем, одинаково, а говорят на разных языках. Странно это все-таки. Я вижу, как в метро едет мать с двумя девочками. Не понимая слов, я все понимаю. И почему девочки шалят, и в чем состоит их шалость, и как ведет себя в это время мать. Я даже знаю, о чем она им говорит вот в эту минуту, но говорит почему-то по-японски. Когда за стенкой моей здешней квартиры разговаривают между собой соседи, я слышу гул голосов, и мне он понятен. Там идет жизнь семьи. Пришел с работы мужчина. Я слышу, как он говорит с женой. Мне кажется, я знаю, о чем он говорит. Быт и нравы, наверное, совсем другие, а чувства, по-моему, везде одинаковые. В метро стоит парочка, Господи, я скажу даже, сколько дней они вместе, но, может, на пару дней ошибусь. Если все будет хорошо, театр получит за свои спектакли много денег. Я спрашиваю, куда они пойдут? Миядзава-сан долго молчит, думает. Он вообще перед тем, как что-то ответить, всегда очень сосредоточенно молчит, даже во время бурной репетиции. Но это меня вовсе не сердит, так как выглядит симпатично. Так вот, подумав о том, куда уйдут деньги, он вдруг улыбается и делает неопределенно загадочный жест рукой. Куда, мол, надо, туда и пойдут. Во всяком случае, не актер. Они зарабатывают кое-что только на гастролях. Деньги за спектакли в Токио заплатят лишь главной актрисе, так как ее пригласили из другого театра. Сколько? Миядзава говорит, что этот вопрос пока не обсуждался. У Курихары свой администратор. Он организовывает обычно все ее дела и в театре, и в кино, везде. Пока что он вести разговор о деньгах отказывается, зная, что актриса пошла сюда не ради денег, а ради интереса. Я познакомился с этим администратором. На первый взгляд, это мрачноватый, грубоватый человек. Но разговорившись, я увидел, что он вовсе не такой. Знает все, что происходит в искусстве, любит искусство и свою подопечную. Смешно, что у такой хрупкой, скромной и милой женщины свой администратор. Иногда он держит ее пальто, ее сумку, как пожилой муж держит вещи молоденькой жены. Или как отец держит вещи девочки, пока та куда-нибудь убежала. Вообще к ней тут относятся как к ангелу.